И он рад был бы быть в любом народе, во всех народах. Но хорошо понимал, что без постничества Божия это невозможно будет сделать. И он говорил так: «И я должен и еллинам, и варварам, мудрецам и невеждам». Еллины – это греки. И варварам. Варвары – это язычников называли варварами. Мудрецам и невеждам. Я думаю, вот эти два слова «мудрец» и «невежда», они, в общем-то, не нуждаются в истолковании. Простолюдина, необразованный, простой человек. И вот и мудрым, разумным людям. Но какой бы ни был высокий разум вот этого мудреца, но ему нужно Слово Божие для спасения души и для получения благословения. Все остальное, что он знает, оно не приведет его к спасению. Он сам себя спасти не может. Поэтому Павел говорит: вот то, что имею я, оно выше, чем всякое знание человеческое, чем всякое образование. А мудрый человек наравне с простолюдиной нуждается во спасении. А спасение и мудрому, и немудрому только в Иисусе Христе и через Евангелие. Поэтому он и говорил так: «Я должен всем». Почему он говорил «я должен»? Вот мы часто забываем, что мы кому-то что-то должны. Если Бог что-то дает нам, я имею в виду, с точки зрения служения Богу, то он дает не нам лично, он дает нам, чтобы мы раздали кому-то. Поэтому если мы что-то получили, то получили для того сначала, чтобы самим утвердиться, а после, чтобы раздать и отдать кому-то. Павла очень трудно было поколебать. Он очень глубоко знал Писание. И я об этом не раз говорил. Он мог отбить любое нападение Словом Божиим. Он брал всю Библию, и она его в ходу была. Когда я говорю Библию, я имею в виду Ветхий Завет и Новый Завет. Хотя в то время Нового Завета не было. Еще Павел только писал, Петр только писал, где-то письма ходили. Кто-то когда-то будет собирать их. И мы будем иметь, уже мы будем иметь это Евангелие, эту Библию. Да даже их не было. Потом он пользовался Ветхим Заветом. Это было очень сильное оружие для него. И зная глубоко истину Господню, он сам никогда не колебался. Потому что если бы он сам колебался, он никогда не мог бы утвердить других. И поэтому прежде чем кого-то утвердить, надо самому стоять твердо и крепко. И Павел здесь говорит, что я должен и еллинам, и варварам, мудрецам и невеждам. Итак, что до меня, я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме. Вот смотрите, интересная деталь Павла, Иисуса Христа. Он всегда был готов. Он говорил так: несмотря на то, что я к вам пока что не имею доступа, но я готов. Вот завтра откроется путь, я буду готовиться, я уже готов. Знаете, почему я это говорю? Когда мы часто бываем что-то делать, готовы, и у нас не получилось, нам помешали, то мы бываем готовы еще один день, еще два. Но не получилось в среду проповедовать, мы же готовы в пятницу. В пятницу получилось, готовы в воскресенье. Но когда уже воскресенье, тогда уже не готовы. Все, вся готовность пропала, потому что не дали. Ну что там получилось, не знаю. Но оказались не готовы. Павел и Господь Иисус Христос всегда были готовы. Христос пришел спасать. Один такой пример. Это пример для подражания. Я понимаю, что нам повторить Иисуса Христа трудно, но только с Ним вместе можно что-то повторить из того, что Он нам предназначил. Но стать рядом с Ним, поставить знак равенства, никто не собирается его даже ставить. Но смотрите, его цель была спасать. И уже на Голгофском кресте, когда он испытывал сильнейшие муки, когда к нему обратился разбойник. Помните, один из повешенных, и который унимал другого, который злословил Христа. Когда он сказал ему: «Помяни меня, Господи, когда придешь в царствие Твое». Христос не за столом сидел. Он не был не на лужайке, как раз там было 5000, он, значит, в славе и так далее, и так далее. Он висел на кресте. Но как только пришла просьба: «Помяни меня, Господи, когда придешь в царствие Твое», тут же поворачивается: «Ныне же будешь со мною в раю». Всегда был готов. Его избивают. Когда избивают, что надо делать? Надо плакать. Надо думать, как защититься. Когда незаслуженно, надо обижаться. Много что надо делать. Это «надо» я в кавычки взял, нам, людям. Но когда над Христом издевались, а помните, какие были его слова? «Отче, прости им, потому что не знают, что делают». Разве, когда себе бьют, не знающие, разве от этого легче, не болит? Разве не обидно от того, что, какая разница, знают или не знают? Но мне больно. Для Христа важно было исполнить ту миссию, которую Отец предназначил ему исполнить. Он пришел спасти, или взыскать и спасти погибшее. У него всегда была первая цель – спасать, и он это сумел сделать. И Павел говорит так: «И так, что до меня, то я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме». И 16 стих: «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и еллину». Павел назвал слово «благовестие» силой Божьей для спасения. Мы говорим о силе крови Христа. Кровь Христа имеет силу. Мы говорим о силе Духа Святого. И мы хорошо знаем, что Слово Божие имеет силу только потому, что этим Словом стоит Бог и Дух Святой. Но и само Слово, которое Господь сказал, оно является силой Божией ко спасению. Никакая другая философия, никакая другая наука не является силой Божией ко спасению. Вы скажете: но умные ж люди тоже познают Бога. Умные люди тоже, когда рассуждают, когда они видят, то они тоже приходят к выводу через то, что изучают планетарный мир, звездный мир и так далее, что Бог есть. Это да. Но все равно они же за это приходят к Евангелию. Потому что оно есть сила Божия ко спасению. И как хорошо было бы, если бы христиане, находясь в силе Божией, благовествовали эту истину. Знаете, приходят люди через познание природы, Господа и так далее, знаете, но лучше еще сразу взять Евангелие. Это, знаете, на что похоже? Это значит, чтобы, я такой пример приведу. Через науку и так далее. Это похоже для того, чтобы подняться с нашего вот этого зала на балкон, через Ляховича пройти. Вместо того, чтобы пойти по лестнице, так пошел на Ляховича, а потом назад и на балкон забрался. Вот так люди теряют много времени. Когда они через что-то другое, они приходят к познанию истины. Ну, наверное, потому такая их структура. Наверное, потому. Но этих потому может быть много. И Бог использует все ключи. И мы об этом тоже будем говорить. Есть очень интересный стих, есть в этой самой главе, которую я читаю и буду читать. Но мне очень хочется, чтобы мы сегодня наблюдали и делали, чтобы мы проповедовали Евангелие Христово. Потому что оно есть сила Божья ко спасению. И вы знаете массу свидетельств, когда совершенно неверующим людям кто-то однажды как бы случайно сказал слово из Библии, из Евангелия о Боге. Эти люди расходились в разные стороны. Но того, кто это слово слышал, оно продолжало звучать в сердце десятилетия. Вы знаете почему? Потому что это было Слово Божие. И оно было полно силы Божией. Хотя сегодня для мира слово о кресте или о Христе есть юродство. Помните, мы тоже об этом будем останавливаться. Но несмотря на то, как люди будут считать это слово, оно все равно будет производить действие ко спасению. Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и еллину. Наверное, поэтому всякое слово, которое однажды было услышано вами в свое время, оно не оставалось бесплодным и ненужным. Были времена, когда кто-то хотел забыть об этом, кто-то хотел вычеркнуть из жизни, но оно имело огромную силу, и это не получилось, за что благодарение Богу. Вы знаете, многие люди глушат в своем сердце Слово Божие. Они просто не хотят его принимать. Но оно все равно звучит, оно обладает силой. Притом Божьей силой, непонятной силой. Я до сих пор не могу понять, как Бог достиг моего сердца. Ну, слушал, да. Слышал, да. А вот как оно действовало, и сегодня не понимаю. И вы, наверное, не можете понять. Ну, как это все так получилось? Наотрез, противился, скандалил, воевал, потом вдруг раз взял и принял. Ну, как? Ну, не знаю, как. Наверное, потому что есть Божье Слово. И трудно понять эту Божью работу. И помните притчу? Ее, наверное, надо употребить по той причине, что мы иногда, как только что-то сделаем для Господа, за свидетельством или еще что-то, мы хотим, чтобы оно тут же плод принесло. Если мы сказали проповедь, и кто-то не покаялся, напрасно говорил, старался, а им говорят, как гороху стенку. Ничего подобного. Это наружное ощущение такое. Это наружный анализ. А Библия говорит, человек должен делать свою часть работы. Помните, вот человек встает, сеет семя в землю, закрывает его, и что дальше? Все, дальше он ничего не может делать. Ну, вы скажете, он пропалывает, барануит. Это правда. Но это нисколько не относится к семени, оно относится к земле. А как семя растет? Говорит, никто не знает. И до сегодняшнего дня никто не знает. Мы знаем свою сторону. И Писание открывает это. Надо подготовить землю, надо распахать, надо положить в землю. И все, на этом кончается наше. А дальше семя начинает расти. Вот так и проповедь Евангелия. Не сразу всходы, не сразу плод. Не сразу человек может воспринять его, чтобы принять и покаяться. И он даже сам не понимает, почему один раз услышал и покоя не находит. Потому что Слово Божие – это и есть сила Божия. А сила, если это сила, живая сила, она никогда не спит и не молчит. Сила постоянно что-то двигает, она что-то совершает в жизни. Поэтому Слово Божие есть сила Божия ко спасению. В нем, то есть в этом Слове, открывается правда Божия от веры в веру, как написано, праведный верою жив будет. Правда Божия. В чем заключается правда Божия? Когда мы говорим «правда», то я на данном разборе или в данном случае имею в виду правду. Действия Божии, которые были сделаны им на основании Его планов. Повторю то, что не один раз говорил, что слово «правда» в некоторых случаях употребляется в смысле «истина». Вы знаете, что мы сейчас говорим? Говори правду, да? Говори мне правду. Но когда мы исследуем Писание, то есть разница. Вы помните 14-й псалом, вы помните один из текстов Исаии, который говорит так, который говорит истину и делает правду. В данном случае, в этом слове открывается, что Бог сделал, чтобы спасти человечество. То есть Он отдал Иисуса Христа на Голгофский крест и сказал об этом людям, чтобы они поверили, что Иисус Христос умер за их грехи. Это правда Божия, что Он оправдывает человека даром по благодати. Хотя это даром относится только к нам, а вообще это не даром. За спасение была заплачена дорогая цена. Цена жизни Иисуса Христа и цена крови невинной пролитая. Но для нас это даром. И это сегодня очень важно. Почему это очень важно сегодня для нас? По той причине, что Бог не требует от человека ничего. Единственное, что Он требует, прими Слово, Слово о кресте, о спасении, которое Бог дал, и все. Это очень просто. Если бы Бог что-нибудь требовал, то, наверное, нам трудно было бы отдать что-то. Может, у нас его не было бы, но Он ничего не требует сегодня. Вот почему нельзя обвинять Бога в том, что Он будет судить мир. Человек говорит так, но я таким родился, я такой есть. За что ж меня судить? Я не могу другим быть. Писание говорит, Бог будет судить себя не за то, что ты такой, не за то, что ты делал что-то, а за то, что ты не поверил, что Христос за тебя сделал все, за тебя умер. Вот за что будет судить. А это же самое простое, что может быть. Вот только поверь, что ты имеешь жизнь, что за тебя пролита кровь, и все, и больше ничего не надо. Люди пытаются усложнить сегодня все. Подвигами своими какими-то достижениями. Бог на всем этом поставил крест. Мне-то от вас ничего не надо. Моя правда заключается в том, что вы получили спасение даром по благодати. Чтобы кто-то не сказал, вот от меня потребовал того, что я не мог ему дать. Вот это сущность правды Божией. И как раз в этом слове и открывается все это. Что это очень легко получить. Вы скажете, легко, не очень-то легко. Тоже можно понять, но у нас греховная натура. Мы привыкли жить во грехе. Мы другой жизни не знаем. Это уже другой вопрос. Дьявол противится. Но представьте себе, что Бог к тому, что я теперь сказал, да еще что-то стал требовать. Это было гораздо страшнее и гораздо сложнее. Поэтому Господь открыл свою правду в том, что даровал спасение людям по благодати, по милости, ни за что. Просто по вере. Конечно, я добавлю. То, что я всегда говорил, и, наверное, я всегда буду говорить, потому что вера заключается не только в том, чтобы верить, что Бог есть. Но если вера охватила сердце ваше, то будете жить так, как написано. Вот это будет вера настоящая. Потому что Библия различает веру мертвую и веру живую. Вера без дел какая? А мертвая может спасать? Если даже это вера. Если это даже вера. Мы по вере спасаемся. Но если это мертвая вера. Вера говорит так. Если к тебе обращено Слово Божье о покаянии, то ты должен что сделать? Выйти вперед и покаяться. И исповедать имя Христово перед людьми. Если ты делаешь только внутри сердца своего, это уже не есть действующая вера. Вы знаете что? Вы редко найдете таких людей, которые вообще не верили бы, что есть Бог. И есть, наверное, и такие. Есть. И на это у них есть причина. Может быть, никто не говорил им об этом. Может быть, их жизнь складывалась так, что все шло наперекос, и они решили, что нет Бога, нет контроля никакого. Может быть. А вообще-то вся масса людей, они верят, что есть Бог. Но они этой веры не дают никакого хода. Их вера мертвая, похороненная. Она в их сердце, как в гробу лежит. Вот Священное Писание говорит, вера заставляет действовать. Есть вера в тебе? Значит, покайся. Если покаялся, Бог прощает грехи. У тебя новое сердце. И ты просто не сможешь жить так, как жил раньше. Потому что оно другое стало. Если даже случаются провалы, если случается падение, то человек тогда не знает, как освободиться от этого. Плачет, он еще где-то исповедаться. Он ищет где-то выхода, потому что он не может жить с тем, что его преследует. Почему? Потому что он живой. Мертвые не ищут выхода никакого. Вы их положили в гроб, закрыли, закопали, и все. Никто не пытался вылазить оттуда, потому что он мертвый. Поэтому Священное Писание говорит, «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему». Во-первых, иудей, потом и еллину. В нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано, праведный верою жив будет. И вот это выражение от веры в веру, речь не идет, чтобы бегать по течениям христианским. Сначала было баптистом, потом пошел к пятидесятникам, потом перебился к харизматам, а потом пошел еще куда-то. Это означает, хожу из веры в веру. Здесь не об этом идет речь. Но если вчера ты верил, что Бог твой палец может исцелить, то сегодня ты веришь, что ему и рак подчиняется. А завтра ты веришь, что ее обстановка им меняется окружающая. Почему? Христос допускал в жизни учеников многие трудности и проблемы. Прощите за одну трудность, их другая подстерегает. Вы знаете почему? Видели, немало видели. Но когда Христос сказал, буря умолк и море умолкнет, перестань, то помните, что ученики сказали? Кто это, что даже и ветры, и море повинуются ему? Ну как кто? Ну вы же видели кто? Ну у них тогда хватало веры на то, что они видели до этого. А то, что он скажет, буря, умолкни и перестань, на эту веры не хватало. Вот почему Бог и нас в нашей жизни проводит через испытание. Кажется, только не успел одно перейти. Уже и силы нет, и ничего нету. На тебе другое, да еще и посильнее, чем было раньше. Не успел пройти следующее, а там два на очереди. А Господи, а за что ж молиться уже сегодня? Вчера была одна проблема, сегодня стало 10, и все за горло давят вот так, и все требуют решения. А за что ж молиться? И тогда Господь нас направляет в духовный мир. И 8 глава послания к римлянам, мы это будем читать. И помните, интересный такой ответ, за что молиться? Мы часто не знаем, о чем молиться, как должно. Ну что тогда получается? Но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. И я уже не говорю об изреченных, может быть, на ином наречии, когда мы не понимаем, о чем мы, там воздыхания неизреченные, когда даже нашим языком нельзя эти звуки произнести. И он сам готов выбирать. Но это надо поверить. Если не поверишь, что когда ты даешь свободу Духу Святому, когда начинаешь молиться Духом, если не поверишь, что именно молитва идет та, что надо, тогда будешь в отчаянии. Павел говорил, впрочем, я тоже на этом буду останавливаться, наверное, еще не один раз. Он говорил так, буду молиться Духом. Что же говорит делать? Буду молиться Духом, буду молиться и умом. Буду петь Духом, буду петь умом. Почему он так сказал? Потому что сказал, объяснил эту причину. Когда Дух мой молится, то ум мой остается без плода. А когда я молюсь разумом, то я насыщаю свой ум. Я уже знаю, за что я молился. Потом Павел, что он имел в виду? Если у вас нет веры на то, не перешли на этот уровень, если вы молитесь, и не знаете, о чем молитесь. Но в то же время сомневаетесь. Дух Святой молится за ту нужду, за которую надо или не надо. Ну тогда по своему разумению уверите эти нужды, да и помолитесь головой. Накормите свой разум, успокойте, все, помолился. Сказал за Сашу, за Маню, за Ваню. Сказал, что палец болит, сказал, что сыну голова болит. Все, больше нечем быть. Но теперь давай молись Духом, он знает, за что молиться. Это тоже переход на разные уровни веры. Вот у одних хватает веры на это. Он становится и молится свободно. Он знает, хоть я не понимаю, но какая разница? Ведь Бог-то будет решать мои проблемы. Если я молюсь, если я прошу. Чем более эту нужду выбрал Дух Святой. А он выбирает не по нашему разуму. Он смотрит корень проблемы. Если, допустим, вы сегодня молитесь, что у вас бессонница, Господи, дай мне спокойный и сладкий сон, то Дух Святой не будет так молиться. Скажет, Господи, удали причину этой бессонницы. А то она будет больная и будет спать, как здоровая. А кто же тогда будет просить у Господа исцеления для духовного человека? Она же идет в ад. Не готовы, обиды полны сердца, раздражение, зло. Ну, конечно, будет много, что будет болеть. И аппетит пропадет, и головная боль будет, много что будет, и покоя не будет. То Бог же не будет так делать. Он будет убирать корень. А мы тут часто корней не знаем. А мы тут часто и не знаем, почему у нас так вот получается. Я этот пример приводил, пример Езекии. Езекия не знал, почему Бог назначил умирать. Он не знал. Сказал Бог, умрешь, делай завещание. Он стал плакать. Я только недавно этот пример приводил. Стал плакать, проситься, Господи, а что же это такое? Еще половину дней не прожил, умирать надо. Начинает перечислять, что я ж ничего не сделал плохого. Я все делал то, что надо, и правда. Это был благочестивый царь. Это был пример для многих. но не видел, что в нем гордость живет. Если он останется жить, она в нем проявится. И он проклятие навлечет на свое поколение. Он кричит: дай. Господь говорит: дам. И дам не год, не два, а 15. Но ты будешь после горку жалеть о том, что ты выпросил.